где покоятся короли. В древности Риддерхольмен, рыцарский остров, называли Козлиным. Он расположен у западного побережья Стадена. На нем располагались богатые пастбища. Здесь паслись стада не только коз, но и лошадей, коров, овец, хотя размеры этого островка всего лишь 250 на 200 метров. В XIII веке на Риддерхольмене был возведен францисканский монастырь серых братьев. С того времени остров стали называть францисканским. Лишь в 17 столетии, когда здесь начали появляться дворцы и богатые дома шведской аристократии, остров переименовали в Риддерхольмен. Такое название он получил от знаменитого рыцарского дома. Многие считают, что это здание одно из красивейших в Стокгольме. Спроектирован рыцарский дом архитектором Симоном де Лавале. На карнизах дворца сохранились надписи на латыни, а на фронтоне — историческое изображение. Как сообщает справочник «Стокгольм», изданный в 1897 году в Санкт-Петербурге, в первом этаже этого дворца находится большой зал заседаний дворянства, украшенный фресками Эренштраля и гербами всех дворянских фамилий. В этом зале хранится полный список всех шведских дворянских фамилий, достигающий цифры 1000. В наше время на стенах рыцарского зала вывешено уже более 2320 гербов шведской аристократии. В конце XIX века в Стокгольме побывал сын великого писателя Льва Николаевича Толстого, Лев Львович. В своей книге «Современная Швеция» он с восторгом вспоминал эту страну и подробно описал Стокгольмские острова Стаден и Риддерхольмен. За громадным дворцом, возвышающимся среди тесных, высоких строений города, покрытых красными черепичными и железными крышами, виднеются там и сям церкви. На месте этого старого города и стоит королевский дворец. Самым же старинным памятником здесь считается так называемая Стурчурка, то есть большая церковь, выстроенная основателем Стокгольма Биргером Ярлом в XIII веке и с тех пор несколько раз ремонтированная. Внутренность ее необыкновенно красива. Дальше на Риддерхольмене, острове, примыкающем с запада к древнему городу, интересна другая готическая церковь, где хранятся сотни шведских военных трофеев, в том числе и русские, где погребены шведские короли. Здесь и Густав Адольф, и Карл XII, и другие все нашли себе место в особых саркофагах под церковной стеной. В этой церкви захоронены не только монархи, но и выдающиеся шведские полководцы и государственные деятели. Их имена и гербы здесь высечены на каменных плитах пола и на стенах. Рядом с Риддерхольменской церковью расположены королевские капеллы.